Часть вторая. Обратно не значит назад. Тук, тук, тук. Неторопливое движение. Что это? Мое сердце? Почему оно так медленно бьется? Почти стоит на месте. Если оно остановится совсем, что произойдет? И откуда-то из небытия приходит ответ. Ровным счетом ничего. Но ведь я умираю? Нет, я бы знал. Может быть, я уже умер, и этот тихий, растянутый во времени и пространстве звук всего лишь моя фантазия? Холодно. Не так, чтобы пальцы леденили, но осенняя слякоть заполнила все тело. И сознание тоже. Гнилостная горечь в мыслях. Сплю? Нет, в своих снах я никогда не думаю, я действую. В отличие от того времени, когда имею удовольствие бодрствовать. Значит, это не сон. Тогда что же со мной происходит? Пора вставать. Вставать? Я лежу? Где? Перед глазами только бесцветный туман. Вставать. У меня есть физическая форма? Что-то не помню, как я выгляжу. Я человек? Хватит валять дурака. Просыпайся. Кто меня зовет? Докатились. Да, не нужно было бросать тебя в саван без пробных погружений. Саван? Я окончательно запутался в вопросах и ответах. Кто? Где? Почему? Я... Что ж, ты сам виноват. В следующий миг то, что было мной, или то, чем был я, рассыпалось тысячами зеркальных осколков, в каждом из которых отражался я. Тысячи сверкающих звездочек на ночном небе, тысячи капель росы на прядях луговой травы, тысячи искристых снежинок на платье гор. Тысячи. Нет, меня не может быть так много. Я один, один. Порыв ветра собрал горсть заблудившихся песчинок души в холодную ладонь и сыпал их в треснутый кубок сознания. Один. Всегда один. В этом есть своя прелесть. Не нужно ни за кого быть в ответе, только за себя самого и только перед собой же любимым. Одиночество болезненно, но поверьте, к нему привыкаешь. И привыкаешь тем быстрее, чем яснее тебе дают понять, что ты никому не нужен. Речь идет не о той нужности, которой обладают по определению орудия труда, деньги и пища. Сильно подозреваю, что в качестве предмета, наделенного полезными качествами, ваш покорный слуга очень и очень необходим. Но быть нужным просто потому, что ты есть? Как же я завидую тем, кто кому-то нужен? Зависть – дурное чувство, но мне не дано ее превозмочь. Наконец-то очнулся. А, давно не виделись. Ты почти напугал меня. В самом деле, чем же? Ты не хотел просыпаться. Ну и что? Не думаю, что мое возвращение из мира грез так уж ожидаемо. Ты согласен вечно оставаться в саване? Не знаю, правда не знаю. Мне грустно и холодно, но я свободен от мыслей и желаний. Наверное, это и есть счастье. Философствовать будешь как-нибудь потом. Договорились? А сейчас... Что сейчас? Благоприятный момент для того, чтобы открыть глаза. Я что-то должен увидеть? Не передергивай. Твое тело в норме, обстановка спокойная. Какие еще нужны причины для того, чтобы вернуться к жизни? Достаточно одной причины, и ты ее знаешь. У меня есть неуплаченный долг. Ты не обязан. Я согласился. Разве этого мало? Ты можешь передумать. И уподобиться армии нечестных торговцев, нечистоплотных политиков и корыстных друзей? Не хочется. Слишком легко. Слишком заманчиво. Ты собираешься вставать? Уже почти собрался. Я попробовал открыть глаза, но не смог. Когда сознание все же соизволило вернуться в пределы неподвижного тела, выяснилось, что сил в этом самом теле нет. Практически совсем. Сколько времени я провел в саване? Около 40 суток. Что? Больше месяца? Этого не может быть. Я же обещала, ты ничего не будешь чувствовать. И выполнила свое обещание. Я до сих пор мало что ощущаю. Не волнуйся. Необходимо некоторое не слишком продолжительное время, чтобы тело перестроилось обратно. Обратно? Куда? Обратно в ту форму, что способна безболезненно вмещать твою сущность. Спасибо за пояснение, которое ничего не объясняет. Не груби. Я скоро смогу двигаться? Ты и сейчас можешь. Чуть-чуть. Ехидная усмешка. Ах так. Я должен поднять руку. Поднять руку. Должен. Четверть минуты концентрации на означенном усилии не привели к ожидаемому результату, но локоть конвульсивно дернулся, впечатываясь во что-то теплое и упругое. Это еще что за... Но я не успела обдумать, что означает факт, установленный с помощью осязания, потому что следом раздался звонкий и весьма противный визг, а локтю стало холодно. Стало быть, это живое, если испугалось и отскочило в сторону. С минуту царила тишина. Я предпочел не двигаться, не открывать глаза. Вдруг существо, которое прерывисто дышит где-то рядом, вообще умрет от страха. Такой вариант вполне возможен, если учесть, что в течение 40 дней я представлял собой всего лишь пособие по анатомии. Легкий шорох. А, это шаги. Ну почему такие тихие? Металлический лязг. Засов? Помещение, в котором я нахожусь, заперто? Скрип открывающейся двери. Снова шаги, на этот раз ясно различимые. Кто-то вошел. И что нам явилось теперь? Крыса? Комар? Привидение? Голос. Молодой, злой и недовольный. Скорее всего, его обладателю неохота проверять, чем вызван истошный визг. Он шевельнулся, отвечает другой голос, совсем юный и испуганный. Ребенок? Кто? Почему? Снова померещилось? Насмешливо спрашивает тюремщик. Да, думаю, он исполняет именно такие обязанности, раз имеет возможность закрывать дверь с той стороны. Мне не померещилось. Он вздрогнул. Оправдывается ребенок. Ерунда. Я говорю правду. Посмотрите сами. И тут у меня перехватило дыхание. Сгусток силы двинулся в мою сторону. Это я видел даже с закрытыми глазами. Свеженькой, чуть мутной, но такой аппетитной силы. Ближе, еще ближе. Все вопросы и догадки мигом спрятались за кулисами, освобождая место на сцене для нового персонажа. Вы испытывали когда-нибудь голод и жажду, но не по очереди, а одновременно? Желудок сжат костлявыми пальцами боли, а горло похоже на русло пересохшей реки. Из чего бы ни начало утоление потребностей, невозможно избавиться от обеих напастей сразу. Меня сжигало сейчас нечто похожее с одной только разницей. Прислушаться к настойчивым просьбам умоляло не обессильное тело, а болезненно пустое сознание. Возможно, попадись под руку кружка воды и ломоть хлеба, я смог бы убаюкать зверя, проснувшегося в тех далях, где заканчивается душа. Возможно. Вот только никто не предлагал мне утолить этот голод тихо и мирно. Моя правая рука взлетела вверх, навстречу горлу человека, который нагнулся надо мной. Ногти вонзились в тощую шею по обе стороны от кадыка, как можно ближе к ключевым узлам кружева. Радуга, фейерверк, взрыв солнца, восторг. Пальцы жадно тянут магию из кружева. Как же я голоден. Лазоревые нити тускнеют, отдавая силу. Честно заработанную, накопленную, украденную, для меня нет разницы. Но как же быстро? Я даже не успеваю получить удовольствие. Вот кружево становится небесно-голубым, а вот уже почти пепельным. Знаю, что пора остановиться, но не могу. Волна наслаждения качает мое сознание. Гобелен чужой сущности выцветает на глазах. Еще один только вздох, и сквозь нити можно будет смотреть, словно через стекло. И я делаю этот вдох. Все. Кончено. Он пуст. Отныне навсегда. Кружево застыло прозрачным ледяным узором, лишенным содержания. Мне больше нечего взять. Нечего? Но ведь есть еще и сами нити. Темное пламя дыхания пустоты стекает с кончиков пальцев. Веселые языки огня, который способен только разрушать, игриво снуют по кружеву, облизывая каждую петельку. И кружево начинает таять. Медленно и неуклонно, как тают сугробы на долгожданном весеннем солнышке. Одна капля, вторая, ручеек. Прозрачные струи ныряют в мою ладонь, но я чувствую вкус на языке. Свежий, чуть горьковатый аромат. Дым? Маг был адептом школы огня? Это мне вполне подходит. Уже все? Как мало. Я вздохнул и отпустил свою жертву, позволяя бездыханному телу упасть рядом. Ну, теперь можно и глазки открыть. Феерия красок сразу же закружила голову. Да, комната темноватая и скучна, но сейчас я рад даже любым оттенкам серого. Сажусь, откидывая грязное одеяло. Меня кто-то накрыл? Надо же, какая забота. А впрочем, понимаю, почему это было проделано. На мне совершенно нет одежды. Ни клочка, если не считать ошейник, и хорошо, что браслет остался на месте. Впрочем, хотел бы я посмотреть, как магичка попытается его снять. Если мантия сказала правду о саване и его влиянии на мое тело, то сие украшение невозможно было отделить от вашего покорного слуги никакими чародейскими и иными средствами. Разве что руку отрезать. Кстати, о порезах. Я пробежался взглядом по телу. Вроде бы все на месте. Замечательно, теперь мне известен способ уберечь себя в целости и сохранности в тяжелые времена. Однако бегать голышом неудобно и непристойно. Позаимствовать одежду у убиенного мага? Я перевел взгляд на коченеющее рядом тело. Хе, не получится. И дело отнюдь не в разнице между нашими фигурами. Просто характерный запах свидетельствовал о том, что самый необходимый мне предмет костюма, носящий в обиходе название штаны, безнадежно испорчен. Что же мне делать? Я поднялся, опираясь о стену, и тупо уставился на беднягу, которого убил так же легко и просто, как сонную муху. Как муху. Что же произошло? Да, я был голоден, но раньше я вполне мог себя контролировать. Или на этот раз голод был так силен, что сломал все барьеры на своем пути? Хорошо, допустим, но это означает, если я не буду все время находиться в состоянии относительного равновесия, мое проклятие станет проклятием для всех, кто меня окружает. Так скоро и так просто? Нет, я не хочу в это верить. Чудовище. Убивать прикосновением? Эта способность всегда была при мне, но вот так без раздумий и сожалений не защищаясь, а просто утоляя голод. Я лишился чего-то очень незаметного, но очень важного. И, похоже, лишился безвозвратно. Любопытно узнать, по поводу чего ты больше переживаешь. Не понял. Ты горюешь о смерти незнакомого тебе человека или о кончине собственных туманных надежд? Да пошла ты. Удаляюсь, удаляюсь, удаляюсь. Направление показывать не нужно. Смеется, зараза. А мне больно и страшно. Передо мной хладный труп, а я не испытываю к нему никаких чувств. Вообще никаких. Даже отвращения. Я потерял человеческие черты? Всего лишь проспав 40 дней и 40 ночей? Нет, произошло что-то еще, и не удивлюсь, если перешагнул еще одну ступень. Вот только какую? И куда я двигаюсь? Вверх или вниз? Кто-то осторожно дотронулся до моего голого плеча. Не сожалей о нем. Он был дурным человеком. Ах, это сосед по камере. Я повернулся, оказался лицом к лицу. Только не это снова. Черные локоны, ореховые глаза, нос с горбинкой, упрямый подбородок, щуплая подростковая фигура в бархатном костюмчике не первой свежести. Наследный принц Рикард собственной персоной. Убью. Гнев, щедро сдобренный праведной злобой, мгновенно утопил все иные мысли, кроме желания отомстить. И ведь удобный случай. Я сжал кулак так сильно, что костяшки пальцев побелели. Растоптать, разорвать, разметать, уничтожить. Рука описала дугу, готовясь к удару, и меня не остановило бы ничто на этом свете. Даже ужас в глазах мальчика, ужас, смешанный с отчаянным непониманием. Но мантия тактично кашлянула, предваряя ледяной топоток по позвоночнику, отголосок колебания пластов. «Оставь ребенка в покое. Скоро у нас будут гости». «Я слышу. Как минимум один, да? Кто бы это мог быть?» «Нетрудно догадаться». «Не подобает вежливому хозяину пропустить появление гостей, как вы считаете?» Я оскалил зубы, напугав принца еще сильнее, если такое было возможно, и решительно вышел из комнаты. Где-то в недрах строения, бывшего моей тюрьмой, прячется комната, на которую настроен выход портала. Где-то рядом я чувствую это всей кожей. Фрейл с ним, с этим несносным мальчишкой, я еще успею сделать все, что планировал, а сейчас мне нужно обезопасить себя от кодлы магов, которые могут нагрянуть с минуты на минуту. Конечно, можно исполнить только что проверенный сценарий, но как-то не верится, что они будут покорно ждать каждой своей очереди. Кроме того, маги могут быть и не одни. Двери, двери, двери, стены, обитые деревянными панелями, массивные подсвечники, в конце коридора окно, мельком заглянув, в которое я вижу лес. До самого горизонта, являющего собой зубчатую линию гор. Глухомань какая-то. Ага, ступеньки на подвальный этаж. Спускаюсь, распахиваю настежь небольшую дверь. Петли даже не скрипнули, значит, этим путем пользуются очень часто. Посреди небольшой залы каменные круги основания портала. Вход и выход, разумеется. Да, это тебе не походный вариант, строили на века. По крайней мере, такие громадины мне с места не сдвинуть, даже если бы я захотел. А жаль, так было бы гораздо проще захлопнуть калитку. Придется снова пользоваться внутренними резервами, хотя следовало бы бежать от подобных решений, как от огня. В зале нет ни одного источника света, кроме активированного портала. Овальное, плоское и тонкое, как волосок, облачко серебристо-прозрачного тумана, сквозь которое можно даже разглядеть противоположную стену, обрамлено короной ослепительно-белого пламени, силы которого хватает, чтобы глаза могли различить мельчайшую щербинку на каменном полу. Кстати, весьма холодном полу. Подошвы быстро начинают стынуть, и мне стоит большого труда заставить себя на время забыть о физических лишениях. Пламя вздрагивает, расширяясь на несколько локтей за предел основания, и тут же резко сужается, заполняя собой весь проем портала. Вот и гости пожаловали. Точнее, одна гостья. Старая знакомая. Должно быть, сигнал тревоги выдернул ее с какой-то официальной церемонии, потому что потертая пышечка облачена в темно-алую мантию поверх черного платья. На ажурном золотом поясе качнулся Джав. Магичка имеет право на ношение этого милого сувенира? Занятно. Я сделал несколько быстрых шагов, остановившись между порталом и женщиной, успевшей его покинуть. Она обернулась, ощутив движение воздуха за спиной, и тут же замерла на месте. Не знаю почему. В голом виде я представляю собой зрелище безобидное и даже вызывающее сожаление, но магичка была озадачена. Я бы даже сказал, несколько напугана. И как всякий испуганный человек, она совершила непростительную ошибку. Не чтобы ринуться к дверям и как можно скорее покинуть дом. Женщина поступила так, как поступала сотни раз до этого. Рефлекторно сотворила заклинание, призванное защитить от врага. Как глупо. Очередная разновидность паутины ринулась в мою сторону, жадно раскрывая свои объятия. Приличная порция силы, но я сыт на сегодня. Моя ладонь зачерпнула разлитое в воздухе чародейство, смяла в комок и бросила обратно. Прямо на грудь магички. Некогда было отслеживать рисунок волшбы, чтобы понять, какие именно нити порвало мое прикосновение, но результат вполне устроил вашего покорного слугу. Женщина вскрикнула, обиженно, как маленький ребенок, у которого отобрали игрушку. Судорожно обхватила плечи руками и больше не могла пошевелиться. Чувствовала, что даже дыхание дается ей с великим трудом. Движения грудной клетки были короткими и редкими. Любопытно, что же я сотворил со стандартной паутиной на этот раз? А что толку гадать? Главное, мне удалось сделать именно то, что нужно. Я почесал подбородок, собирая мысли в кучку, и обратился к даме с вопросом. «Чему обязан удовольствием снова видеть вас, почтенная?» Она ответила. «Не сразу, потому что для этого понадобилось отыскать клочки самообладания, избежавшие липких объятий, обездвижившие ее заклинания. Вообще-то я не надеялся, что со мной будут разговаривать». «Понял. Она рассчитывает потянуть время до подхода ударных сил. Отважно, но бесполезно». «Как ты это делаешь?» «Не задумываясь. Ты? Кто тебя обучал? Чему?» «Владению магией». Голос звучит так тихо, что я вынужден подойти к женщине поближе. «Никто?» «Это невозможно. Я не учился колдовать. Никогда. Но не обязательно быть магом, чтобы повелевать чарами, почтенная. Разве вы этого не знаете?» Настал мой черед удивляться. Магичка помолчала, обдумывая услышанное, но по растерянности, мелькнувшей в ее взгляде, было понятно, что верное объяснение происходящего остается для моего врага совершеннейшей загадкой. Я мог бы намекнуть. Нет, не буду. Говорят, что и у стен есть уши, а значит, не стоит рисковать больше, чем необходимо. Пора вспомнить об осторожности. Ответьте на несколько вопросов, почтенные, если, конечно, вас это не затруднит. Лужицы боли, которые с недавних пор обосновались на месте глаз женщины, на мгновение полыхнули злым, но бессильным огнем. Впрочем, у вас небольшой выбор. Что это за дом? Мое личное поместье. И наверняка неизвестные широкому кругу лиц. Могу поспорить, что в академии не подозревают о ваших забавах. Губы магички дрогнули, но не исторгли ни звука. Непременно извещу всех заинтересованных особ, как только вернусь домой. Кстати, в какой местности мы сейчас обретаемся? «Рассонская долина». «Ого! Эк меня занесло. Да, чтобы добраться до дома лекаря, понадобится не один день пути. И даже не одна неделя. Ну и удружил ты мне, дорогуша. Ближе места не было. Не отвечайте, это не вопрос. Так мысли вслух. Ну, что касается меня, все ясно. А вот какого фрейла здесь делает коронованная особа?» «Не твое дело», — прошипела она и запоздало расширила глаза. «Откуда ты знаешь?» «Удивлены, что я близко знаком с королевской семьей? Жаль, что у нас мало времени, мне есть что рассказать. Но к делу. Не хотите облегчить душу? Говорят, с чистой совестью легче умирать?» Женщина презрительно фыркнула. «Ты не сможешь». «Ойли, ваш подручный не убедил меня в том, что должен оставаться в живых. Но я и врун, сам себе удивляюсь. Впрочем, даже если бы у убитого мага было несколько мгновений на то, чтобы просить пощады, сомневаюсь, что после выхода из саваны я услышал бы его мольбы. «Зря пугаешь. Надеетесь на счастливое спасение из рук кровожадного убийцы? Как это трогательно. И кто же вас спасет? Коллеги по цеху или соучастники ваших преступлений? Ты не справишься со всеми. Мне это не нужно. Достаточно прикрыть портал, и у меня будет вдоволь времени на то, чтобы оказаться вне пределов досягаемости, кого бы то ни было». «Прикрыть». Она попробовала усмехнуться. «Невозможно». Я покачал головой. «Возможно. И еще как. Только вы не увидите, как я умею хлопать дверью. Уж простите великодушно, но вынужден вас убить. Ничего личного, поверьте. Всего лишь небольшая предосторожность». «Вы могли стать свидетельницей того, что я предпочитаю хранить в секрете, а оставлять лишние глаза и уши — непозволительная роскошь для такого стеснительного молодого человека, как я». И тут меня осенило. Вовсе не забота о собственной безопасности заставляет делать то, что не принесет сердцу ни малейшей радости. Гораздо больше хочется отомстить. Нет, покарать. Нет, ответить ударом на удар. Я не могу этого понять, но сейчас я не хочу ничего понимать». «А кроме того, почтенная, вынужден констатировать, вы никудышная наставница, и оставлять вас в живых значит подвергнуть десятки юных душ опасности быть исковерканными. То, как вы поступили с Мэттом, заслуживает всяческого порицания, и я, как... какое бы определение подобрать? Как человек, некогда взявший ответственность за его судьбу, должен предотвратить дальнейшие глупости с вашей стороны». «Он давно уже мертв». «О, нет, почтенный, он жив и здоров. Здоровее, чем вы могли бы желать. Я об этом позаботился». В глазах женщины постепенно проявлялось понимание. И чем явственнее оно становилось, тем более гротескной маской начинало выглядеть и без того не слишком привлекательное лицо. «Молитесь, почтенный, вам пора уходить». Она не верила в серьезность моих намерений. Я и сам не верил. Я просто знал, что должен. Никаких эмоций, никаких сомнений. Говорят, что это делать тем легче, чем более яркие чувства испытываешь к своей жертве, либо если не испытываешь совсем уж никаких чувств, но кто поклянется, что убивать легко? Конечно, принимая во внимание недавнее убийство, упавшее на плечи моей совести, смешно признаваться в неожиданных колебаниях. Смешно, но это правда. Вернувшись в обычное расположение духа, я снова погряз в дебрях моральных терзаний. Каюсь, у меня даже возникла мысль попробовать почистить память магички, но этот вариант при действии пришлось отбросить как неподходящий со всех сторон. Во-первых, я подозревал, что, коснувшись кружева, не смогу остановиться вовремя и в лучшем случае сотру практически все воспоминания женщины до младенческого возраста, а в худшем... Обьемся. Оставить в живых сознание человека во взрослом теле значит создать след, по которому меня легко будет вычислить. Да чего греха таить, не уверен, что, стирая воспоминания, я случайно не пропущу несколько кусочков. Итак, каков же итог печальных рассуждений? Прост и понятен, мне придется взять на себя еще одну безвременную смерть. Впрочем, почему безвременную? Сдается мне, что судьба женщины была решена в тот самый миг, когда наши жизненные пути пересеклись на дворе поместья сельского доктора. Конечно, неплохо было бы расспросить даму подробнее, например, о том, что она делала с моим телом, пока мое сознание пребывало в отдаленных сферах, или о том, почему юный принц вынужден был делить со мной помещение, плохо приспособленное для комфортного времяпровождения. С другой стороны, все это было мне совершенно неинтересно. В этот самый момент гораздо больше меня занимал вопрос, как скоро по следам магички отправятся те, кто заметит ее отсутствие. По всему получалось очень скоро, если уже не отправились. Нужно ускорить ход событий. Хватит распускать сопли, Джерон. Ты натворил уже столько ошибок из-за чрезмерной мягкотелости. Не делай новых. Женщина старше тебя и достаточно пожила на этом свете. Потом ты можешь хоть оплакать ее, хоть заказать роскошный молебен для упокоения души, хоть поставить памятник в полный рост, но сейчас тебе нужно позаботиться о самом себе. Немедли. Ну вот и мантия туда же. «Хорошо, я готов». «Уверен?» «Вполне». «И как именно все произойдет?» «Как? Не хочется прикасаться. Выжигание кружева займет время, которого нет, и приведет меня в состояние, сходное с опьянением, а это допускать никак нельзя». «Ха, есть идея». Двумя пальцами я вытянул джаф из ножен на поясе магички, стараясь не задевать сеть заклинания, которую сам же на женщину и набросил. Мало ли что. «Симпатичный ножик. Жаль, что одноразовые. Лепестки интересной формы. А это как понимать? Что за зверь на конце рукояти? Оскальная морда прискорбно кривовата. Явно что-то легендарное и мифическое. Неужто дракон? Похоже на то. Что ж, дорогуша, тебе просто сказочно повезло. Умрешь как королева. В смысле, шикарно используй для всего остального мира. Конечно, я не слишком точно помню ритуал, придется импровизировать. Печально, что опять нужно напрягаться, но я сам виноват. Не надо было брать Джав в руки. Это искушение мне не преодолеть. Справишься? Постараюсь. Хочешь попробовать пополнить источники? Вроде того. Тебе помочь? Думаю, не требуется. Самое страшное, что может случиться, это ровным счетом ничего. А такой результат ничуть не хуже всех остальных. А если получится? Тогда об этом лучше не думать. Собственно говоря, я планирую похулиганить, не более. Не со всеми вещами можно беспоязненно пошутить. Ну, я же любя. Разве что... Итак, с чего начать? С убиения, конечно. Прости, дорогуша, так надо. Джав удобно лег в мою ладонь, словно по ней был сделан, и легко кольнул кожу обещанием неотвратимого свидания с пустотой. Никогда не понимал обычая носить при себе предмет, которым можешь быть убит. Впрочем, я вообще плохо понимаю психологию магов. Точнее сказать, не принимаю ее. Совсем. На досуге могу объяснить, почему. Женщина наконец-то догадалась, что ее ожидает. Из глаз пропали все чувства, кроме животного ужаса. Правда, не знаю, чего тут бояться. Она же приносила клятву при вступлении в сан, могла бы сообразить, что за древней традицией лежит нечто большее, чем красивый оборот речи. Совсем чародеи от рук отбились. Кто-то поговаривает, что в кружеве мира появились проплешины. Надо восстановить равновесие. Хотя, какое мое дело? Она умоляла бы о пощаде, но от страха потеряла голос. До моего слуха доносился только жалобный хрип. Лезвие, изрезанное тонкими контурами лепестков до поры до времени, сплетенных друг с другом, зло сверкнуло в отблесках портального пламени и вошло под подбородок магички. Вошло быстро и легко, словно смазанное маслом, почти по самую рукоять, которая сразу же начала леденеть. Не дожидаясь, пока могильный холод станет нестерпимым, мои пальцы на мгновение сдавили основание лезвия, то место, откуда начинались волосяные линии стального узора, и тут же разжались, позволяя раскрыться диковинному цветку, увидевшему свет этого мира на наковальне кого-то из горных мастеров. Я не мог наблюдать, как именно все происходит, но прочитанные в юности книги и небольшая демонстрация, устроенная моим кузеном, чтобы напугать младшего родственника, позволяли вообразить плавные и неумолимые движения стальных полос, ввинчивающихся в... Нет, не буду представлять. Противно. Лучше задействовать внутреннее зрение и... Надо же, совсем не придется прибегать к уловкам. Кто мог подумать? Жизнь покинула взгляд магички еще в тот момент, когда я разжал пальцы, но тело оставалось в вертикальном положении, словно привязанное к невидимой колонне. Вот только кожа женщины резко начала бледнеть, приобретая сходство с алебастром и делая человека похожим на статую. Когда последние краски сошли с лица моей жертвы, даже глаза потускнели и стали напоминать оловянные монетки, я почувствовал, что попытка подурачиться, подражая древней церемонии, вполне удалась. Не скажу, чтобы я испугался. Ничего опасного для меня в происходящем не было и быть не могло, но невольно сглотнул, дрожа от волнения, как школьник, отвечающий урок суровому учителю. Под белоснежной кожей промелькнула мерцающая тень. Еще одна. Четыре странные тени, хаотично сновавшие по телу женщины, постепенно наливались цветом, втягивая в себя нити кружева и замедляли свой бег. Они были прекрасны. Впрочем, моего восторга удостаиваются любые явления, которые я не в силах понять и объяснить. Высосав из кружева последние капли, тени покинули свое прибежище так же беспощадно и торжественно, как младенец покидает материнское лоно. Выскользнув из-под бледного покрова кожи, разноцветные струйки пламени, которые вовсе не пламя, не обрели определенной формы. В их мерцании можно было увидеть все, что душе угодно. Например, цветочные бутоны. Но все они были разные. Длинные антрацитовые бутоны, изломаны, как прожилка руды в толще скал. Любопытно. Итак, магичка частенько прибегала к услугам земли? Вероятно, для того, чтобы поддерживать себя в потребном состоянии. Ослепительные лепестки цвета червоного золота плавятся и текут, словно лава. Ну, тут все ясно и понятно. Огонь был профилирующей стихией, подробнее всего изученной. Молочный и прозрачный, как облако, и такой же нежный цветок. С воздухом женщина работала на вполне пристойном уровне. И, наконец, лазурный малыш, похожий на нераспустившуюся линию. Вода явно не входила в число любимых стихий. Четыре щепоти силы, выжидающие, замерли, словно спрашивая, что дальше, привратник? «Сейчас, мои хорошие, сейчас. Мне нужно только собраться с мыслями. Как там предписывалось действовать? Та, что дарит, и та, что отнимает. Позволишь ли ты своему проклятому сыну вернуть к истокам горсть силы, освобожденную по праву искупления?» Проходит не более минуты, но кажется, что я давным-давно стою на холодных каменных плитах напротив трупа, по моему желанию застывшего зловещей статуи. Я не настаиваю на ответе, но она отвечает. Зеркало мира дрогнуло. Сухая ладонь теплого ветерка, невесть откуда взявшегося в подвальном помещении, погладила мой затылок, коснулась складок платья магички и взъерошила мерцающие лепестки, в шелесте которых возникли слова. «Право неотъемлемо. Желание достойно, цена подтверждена, позволение дано». Живые бутоны вспыхнули еще ярче, чем прежде, рассыпав по стенам зала радугу искр. «Рад за вас, маленький. Скоро вы вернетесь туда, где вас ждут. Ждут всегда. Что ж, не буду задерживать момент возвращения. Начнем. Держатели пределов, наполняющие кружево мира силой, искры ваших огней возвращаются домой». Конечно, несу полную отсебятину. Целиком ритуальная речь занимает две страницы инфолио в рукописном виде и примерно четверть часа в устном изложении, но беда в том, что я ее не помню. Да и не слишком-то нуждаюсь в указании маршрута следования. Вся магия, вступающая в контакт с тем, что нашло земное воплощение в моем теле, в общем, чары распадаются. Либо изменяются, либо отражаются, либо, возможно, есть иные варианты моей реакции на магическое воздействие, пока не доставало времени и возможности узнавать все подробности. Ясно одно. Рассеивая волшбу, я отправляю высвобожденную силу в свободный полет. Рано или поздно она притягивается к нитям мирового кружева, но некоторое время может существовать в виде небольших самостоятельных очагов. В принципе, ваш покорный слуга – находка для тандема с боевым магом, при условии, что на том конце поля тоже стоят магические фигуры. Переплавляя чужие чары в чистую силу, я мог бы практически бесперебойно снабжать своего партнера, а заодно и прикрывать его от вражеских атак. Но это так, к слову. Я никогда не делил силу на составляющие, просто не пробовал, да и не было желания обстоятельно и вдумчиво поработать над рассеиванием. Но сейчас в моем распоряжении были представители всех четырех источников, а значит, мне нужно отправить их в строго определенные во времени и пространстве места. Смогу ли я это сделать? Наверное. В любом случае, мне нужно помочь искоркам, в таком виде они являются желанной поживой для любого чародея, и уверен, кое-кто из этого племени уже почувствовал появление чистых сил в Рассонской долине. Открывая сердце для новой боли, я позвал. «Идите сюда, малыши». И четыре цветка опустились в чашу моих ладоней. Первый раз в жизни я соприкоснулся с первородной силой, а не с нитями, в которой она бывает заключена, и понял, на что похоже истинное могущество. Я держу в руках целый мир. Тяжелые величавые волны накатываются на скалистый берег, век за веком целую холодное подножие гор. Облака плывут по лабиринту остроконечных вершин и распоротые ледяными пиками обрушивают в зеленой долине живительный дождь. В жерлах вулканов клокочет голодная багровая лава, силящаяся вырваться на свободу. Вода, земля, воздух, огонь. Четыре опоры. Думаете, их достаточно для равновесия мира? Вовсе нет. Чтобы мир не рухнул в пропасть хаоса, нужно кое-что еще. Не опора, о, нет. Сухонький старичок-аптекарь, отмеряющий на весах граны целебного снадобья, и, упаси его боги, ошибиться в пропорциях компонентов. Он не имеет права на ошибку. Имеет. Он только прекрасно знает, что исправлять оную придется за собственный счет. Но что-то меня затянул лабиринт совсем не своевременных рассуждений. Пора заканчивать. Четыре звездочки мягко сияют в темноте отрешенного сознания. Я знаю путь? Да. И я покажу его. Мохафар. Огонь. Юг. Ржавчина. Кровь. Страсть. Золотые лепестки съежились, втягиваясь в ладонь. Пламя факела южного предела дрогнуло, принимая обратно блудную искру. Могарут. Земля. Север. Скала. Покой. Постоянство. Антрацитовый бутон осыпался пылью. Песок в чаше северного предела всколыхнулся волной. Мосияни. Воздух. Восток. Небо. Нежность. Мечта. Белое облачко растаяло утренним туманом. Струнный лютни восточного предела тронул свежий ветерок. Мотиека. Вода. Запад, бездна, движение, вечность. Лазурная лилия растаяла сверкающими брызгами. Рябь пробежала по глади колодца западного предела. Четыре источника получили назад часть самих себя. Мир стал чуточку равновеснее, чем прежде. Я могу собой гордиться, но эта колючая пустота в груди... Дар принят. Последний вздох силы растаял под сумрачными сводами, и я почувствовал, что осиротел, пока снова не прикоснусь к источникам, то есть почти навсегда. Заблудшие дети нашли дорогу домой, но крупинки праха их мимолетных воплощений все еще кружились в моих ладонях веселым хороводом, сливаясь в кольцо. Кольцо? На считанные мгновения мир поплыл перед глазами, и я не заметил, как сила изменила свою форму. Витой ободок, сплетенный из четырех полосок, похожих на сталь. Сизую, бурую, пепельную, ржавую. То еще украшение. А чего ты, собственно, хотел? Знаешь ведь, что рядом с тобой магия умирает. Вот и то, что оставили малыши, не выдержало общения с мантией. Я натянул кольцо на средний палец левой руки, повернулся и... На пороге зала стоял мальчишка, прижимая к груди ворох какого-то тряпья, и во все глаза пялись на статую, некогда бывшую представительницей славного сословия магов, а заодно на мою чахлую фигуру. Любопытно, сколько времени он здесь находится. Видел ли он? Я не успел додумать сию занимательную мысль. «Меня ты тоже убьешь?» — дрожащим голоском поинтересовалось хрупкое создание. «С места в карьер?» «Нет, дружок, я тебя еще помучаю». Твое предположение не лишено смысла. Принимая во внимание все факты по данному делу, избавление от лишних свидетелей будет не только разумным, но и самым простым решением проблем текущих и будущих. Глаза ребенка расширились до предела. Страшно? Знаю, что страшно. Временами я сам себя боюсь. Впрочем, есть обстоятельства, которые я должен учесть при определении твоей участи. И они, прямо скажем, мешают мне поступить так, как хочется. Поэтому спешу огорчить. Сегодня ты не умрешь. И завтра тоже. Если это будет зависеть от меня, твоя персона останется в полной сохранности и неприкосновенности. И что же я услышал в ответ? Благодарность? Ничего подобного. А что это за обстоятельства? Непозволительная наглость. Я, можно сказать, сделал ему королевский подарок, и меня заставляют объяснять, почему все произошло так, а не иначе. Хочешь знать? Да. Ответ с вызовом. Уважаю. В том, что я скажу, не будет ничего приятного. Я переживу. Ого, да мы ничегошеньки не боимся. Впрочем, понимаю, почему не произвожу на него сильное впечатление. Трудно испугаться человека, которого видел с утра до вечера на протяжении нескольких недель. Да и ночью. Вы тоже не расставались. Я поперхнулся. Не расставались? Что ты хочешь этим сказать? Ребенок спал, прижавшись к тебе. Зачем? Наверное, ему было одиноко и холодно. Одиноко? Спать, прижавшись к трупу? Фу! Ты же не умирал. И благодаря ему тоже. Это что за новость? Я использовала его кружево для того, чтобы подпитывать тебя силой. Подпитывать? Ты хочешь сказать, что он тоже мост? Да, но еще не инициированный. Пусть подольше таким остается. Рано или поздно ему придется принять свою судьбу. Как и тебе, впрочем. Лучше поздно, чем рано. И, кстати, что там насчет моей судьбы? Умолкаю. Как всегда, на самом интересном месте. Будем разговаривать с другим собеседником, тем более, что он начинает проявлять нетерпение. Во-первых, примечательная особенность твоего организма делает тебя слишком большой ценностью, чтобы допустить безвременную нелепую смерть. Мальчик чуть повледнел, и я понял, что он осведомлен на сей счет. И, во-вторых, зная о недуге, постигшем старшего из наследников престола западного Шема, я не беру на себя смелость оставить королевскую семью без дееспособных отпрысков, даже учитывая надежду на выздоровление. «Ты видел Дерриана?» — не выдержав, прервал он мою глубокомысленную тираду. «Как же у него горят глаза, сколько эмоций! Вот бы за меня кто-нибудь так переживал!» «Видел? Как он?» «Я же сказал, есть надежда, что он поправится!» Голос дрожит. Любопытно, почему? Что-то я не замечал раньше за этим мальчишкой склонности к проявлению заботы. Если все прошло так, как нужно, да, возможно, он уже совершенно здоров. Правда? Теперь во взгляде ребенка сияет искренняя радость. Что здесь не так? Какая-то несуразность. Впрочем, не время задумываться над неясными предчувствиями, поскольку опасности они не пророчат, как мне кажется. Что за барахло ты притащил? Это одежда? Или ты предпочитаешь оставаться голым? В том, что касается ехидства, наследнички престола западного Шема могли бы дать фору друг другу. Лично мне все равно, но подозреваю, что другим людям совсем не обязательно смотреть на мою покрытую мурашками кожу. Я принял ворох ткани из рук мальчишки и посвятил несколько минут приведению себя в пристойный вид. Получилось не так, чтобы симпатично, но, по крайней мере, тепло и достаточно удобно. Главное, обувка пришлась почти по ноге, только в подъеме была тесновато, а к простору в других частях одежды я успел привыкнуть. Единственная неприятность заключалась в том, что приволоченное принцем тряпье не отличалось чистотой. Проще говоря, его совсем недавно кто-то носил. Куртка пропахла дымом, штаны были усыпаны свежими пятнами от травяного сока, а рубашка отчаянно нуждалась в стирке. Ну, ничего, будет возможность, наведу порядок. Лето еще не кончилось, можно и в озерце каком поплескаться. Так, никаких отличительных знаков на одежде нет, это просто замечательно. Неприятности случайного познания можно не опасаться. Время подходит к концу. Что случилось? Портал активирован. Да? А я не вижу. С другой стороны, кто-то отправляется сюда. Спасибо за предупреждение. Я подошел к порталу. Туманное облачко задрожало и попыталось отстраниться от меня, прогибаясь назад. Боится. Чувствует угрозу. И правильно. Я набрал полную грудь воздуха и выдохнул. Видели, как на холодном стекле от дыхания образуется матовый налет? То, что произошло с порталом, выглядело примерно так же, только облачко стало тонкой льдинкой, по центру которой я и щелкнул пальцами, не дожидаясь, когда она начнет таять. С жалобным звоном осколки мертвого пространства брызнули во все стороны, но принцу их можно было не опасаться. Оказавшись за пределами белого пламени, попросту исчезали, а мне... Вам сильно досаждают капли дождя? То-то. Ослепительно-пламенная корона угрожающе застыла вокруг опустевшего проема. Равновесие структуры нарушено и не пройдет, и... Нам лучше уйти отсюда как можно скорее. Я направился к выходу из залы. Мальчишка, разочарованно вздохнув, последовал за мной. Снаружи дом магички производил приятное впечатление. Ровно до того момента, как сложился внутрь. Принц восторженно смотрел на рушащиеся здания, а ваш покорный слуга сидел на траве, морщась от головной боли. Надо было поступить попроще, а не схлопывать портал сам в себя. По складкам реальности гуляли здоровенные волны, методично ударяющие мне прямо в виски. Но все мы сильны задним умом. А мальчику нравится, должно быть, впервые присутствует на демонстрации магических фокусов такого масштаба. Я рефлекторно тряхнул волосами, ни капли ведь не отросли, сволочи, и поднялся на ноги. Хватит сидеть сиднем, пора двигаться в путь. Тем более, что и солнце в ближайшие несколько часов скроется за деревьями. Жаль, что не было времени обшарить дом. Лично у меня нет ни монетки, полагаю, что и у принца не густо с наличностью. Впрочем, какими бы средствами он ни располагал, просить взаймы не буду. Во-первых, отдавать нечем, а во-вторых... Заметив, что я принял вертикальное положение, мальчик оторвал взгляд от руины, немного помявшись, спросил. «Можно я пойду с тобой?» «Куда?» — совершенно справедливо решил уточнить я. «Туда, куда пойдешь ты». Юное создание невинно хлопнуло ресницами. «Туда. Я понятия не имею, куда пойду. Я вообще не знаю эту местность». В памяти всплыли туманные подробности, вроде тех, что Рассонская долина проходит между двумя горными грядами и граничит с гномьей вотчиной, не более. Единственное, что могло бы оказаться полезным, это уверенность в том, что долина тянется с северо-запада на юго-восток, как сейчас помню атлас, который я любил разглядывать, и имеет два выхода. Или входа. Знать бы еще, в каком именно месте я очутился и где, собственно, находится север. И что будешь делать? Маленький мерзавец ведет себя подозрительно вежливо. Повешусь на ближнем суку. Но у тебя ведь нет веревки. Я бы закатил ему оплеуху, если бы... А ведь он даже не пытался шутить, просто говорит то, что думает. И мыслит он весьма здраво, признаю. Куда подевались несносная вспыльчивость и слепая гордость? Невозможно так измениться всего за, ну, месяца за два. Хотя, да нет, не мог он забыть о нашей стычке, я-то не забыл, а ведет себя, как будто ничегошеньки не было. Загадка, над которой мне не хочется сломать голову. Не сейчас. Я шучу. Он понимающе кивнул и вдруг улыбнулся. Смущенно, но тепло. Прости, я плохо понимаю шутки взрослых. Еще несколько фраз в том же духе, я взорвусь. Он извиняется? Фрел, впору доставать из-за манжеты белоснежный носовой платочек и жеманно обсуждать перспективы погоды на грядущий вечер. Можно подумать, что все эти месяцы он только и делал, что совершенствовал свои манеры. Все, хватит. Идем. Ты решил, в какую сторону идти? Обрадовался ребенок. Не решил, но идти нужно, потому что... Как только пласты перестанут дрожать, можно будет построить новый портал. И не сомневаюсь, кое-кто воспользуется этой возможностью. А поскольку я не знаю, с какими персонажами придется иметь дело, нужно взять ноги в руки. Чем больше шагов мы успеем сделать, тем больше шансов избежать встречи с неприятностями. Впрочем, в моем случае загадывать нельзя. В какую бы из частей света я ни направил свои стопы, туда же вслед за мной свернут всевозможные беды и напасти. Значит, даже в домах невезучий Джерон известны всем и каждому. Дурная слава, конечно, но лучше, чем никакая. Потому что нужно. Этим веским доводом я закончил череду путанных размышлений и по первой же попавшейся на глаза тропинке ломанулся в лес. Мальчишке ничего не оставалось делать, как последовать за мной. Для меня нет лучшего способа заставить мозг трудиться, чем ритмичная ходьба. Кому-то для сосредоточения необходим безмолвный покой, кому-то нежный аккомпанемент лютни и умелые руки массажиста, а я предпочитаю шагать. Неважно куда, неважно зачем, не быстро и не медленно, желательно по ровной поверхности, чего холмистая лесная местность как раз не обеспечивала. Посему приходилось время от времени отвлекаться от раздумий на обозрение дороги, чтобы не разбить коленки, а то и чего похуже. От дома в стороны расходились несколько тропинок. Должно быть, некоторые посетители сего гостеприимного кроу предпочитали не магические средства перемещения в пространстве. Я, по случайному стечению обстоятельств, в основном из-за собственной дурости, выбрал именно то направление движения, которое не пользовалось популярностью. Проще говоря, тропа была узкая, почти нехоженная и быстро закончилась, но сие обстоятельства нисколько меня не смутило. Уверен, в том состоянии духа, в которое я имел счастье попасть, меня могла обеспокоить только реальная угроза здоровью. Нужно было подумать о разных вещах. Например, о том, что я наконец-то в полной мере осознал, чем заслужил пощечину Ленни. Правда, насколько помню, ее больше волновала бесхозная волжба в неограниченных количествах, а не людские жизни. Могла бы сказать пару слов и о голоде тогда. А зачем я вру самому себе в тысячный раз? Ничего бы не изменилось, я все равно бы погрузился в саван. Просто потому, что своя шкура дороже чужой. А еще потому, что я отъявленный трус, пока вожжа под хвост не попала. А попадает в последнее время частенько. Конечно, в том, что я отвлекал внимание магички от других квартирантов Гизариуса, было больше позерства, чем истинного благородства, но тем не менее я не хотел причинять неудобства ни принцу, ни Боргу, ни доктору. Правда, сбежать мне все равно не удалось бы. Думаете, приятно осознавать себя опасным? Чуть-чуть, до тех пор, пока разум не посещает одна простая истина. Какими бы возможностями ты ни обладал, прежде всего они отразятся на тебе самом и только потом на всех остальных. И тогда самодовольство оборачивается паникой. Шаткое равновесие, затерянное где-то в бездонной дыре сознания, мечущегося от океана полного насыщения до пиков жесточайшего голода. Как мне ухитриться не потерять себя на этих просторах? Стоит один раз основательно переступить черту, и обратного пути не будет. На что похож голод, я уже знаю, но даже боюсь думать, что случится со мной, если поглощенной силы хватит для насыщения. Второй вопрос. Точнее, вторая плеуха. Почему мне всегда не хватает времени? Почему я не могу, как все нормальные люди, осмотреть местность, опросить свидетелей, собрать вещественные доказательства и только после всех вышеописанных процедур принять решение о том, куда двигаться? Нет, я вечно тороплюсь, забываю, теряю, пропускаю мимо ушей, горможу друг на друга бесчисленные ошибки. И что в итоге? Иду не знаю куда, делаю не знаю что. И в те крохотные минуты, когда я освобожден от необходимости принимать решения, приходится перелопачивать гору запоздалых наблюдений и фактов, которым вовремя не было уделено должное внимание. Как правило, я начинаю анализировать события только в тот момент, когда оно благополучно, неблагополучно закончилось. Окончательно и бесповоротно. Спрашивается, зачем я вообще тогда этим занимаюсь, ведь поделать уже ничего нельзя. Разберем недавние экзерсисы. Допустим, убивая мага-надсмотрщика, я плохо соображал. Точнее говоря, то, что было нужно, я сообразил сразу и резво приступил к пополнению собственных скудных запасов за счет первой подвернувшейся жертвы. Малолетнему принцу дико повезло, что он еще не прошел инициацию. Королевский дом западного Шема мог бы сегодня не досчитаться одного из наследников. Идем дальше. На кой фрейл я терял время с магичкой вместо того, чтобы обшарить дом? Можно было примитивно ткнуть ее ножом под ребра или огреть чем-нибудь тяжелым по голове, зато у меня появилась бы масса свободного времени. Но нет, я не удержался от очередной глупости, развлекался общением с источниками. Познавательно, но неоправданно, можно было заняться тем же самым позже, прихватив женщину с собой. Да, одна ошибка на другой. Пожалуй, старания Магрит научить меня думать не увенчались успехом. Я ни на что не способен, разве только теоретизировать, а проще говоря, махать кулаками после драки. Уж в этом-то деле мне равных нет. Кстати, только сейчас пришло в голову. Надеюсь, Гизариус не будет ставить Дерина в известность о том, что я способствовал его лечению. В противном случае у вашего покорного слуги намечаются неприятности. Крупные неприятности. Впрочем, с ними я еще успею встретиться. Борг не проболтается, уверен. Насколько я успел изучить склад характера полевых агентов тайных служб, чрезмерная болтливость не входит в число их пороков. Я бы даже сказал, что эти люди охотнее 10 раз обдумают мысль, чем доверят тонную словам. А принц наверняка уже выздоровел и вовсю радуется жизни. А сколько рыбы ему успел натаскать за это время водяничка? Тьфу! Не смей терзать себя подобными мыслями. Ты еще не скоро окажешься под крышей дома гостеприимного доктора. Если вообще окажешься. Я на минуту оторвался от размышлений, окидывая взглядом лес, окружающий двух неумелых путников. Хороший лес, чистенький. Видно, местный лишачок, существо ответственное и добросовестное. О, идея. Сознанию, переполненному заимствованной силой, не составляло труда скользнуть в пласт, расцвеченный иными красками, звенящий иными звуками, чем вечерняя долина. Так, посмотрим-ка. Я прав, хозяин леса тщательно контролирует свою вотчину. Тонкие серебристые лучики нити, как паутинки, оплетают всю местность. Одна из них совсем рядом. Я остановился у куста, усыпанного лиловыми ягодами. Почему тут так густо намотаны нити? А, понятно. Ягоды не рекомендуются к употреблению. Молодец лишачок, заботится о сохранении жизни. Я поднес ладонь к мерцающей путанице. Только бы не коснуться. Близость природной магии осторожно кольнула пальцы. Хозяин леса, я даю слово не причинять вреда подвластным тебе созданиям. Мне нужно лишь небольшое одолжение. Совсем крохотное. Выведи меня. Куда-нибудь, туда, где я должен оказаться. Я знаю, ты можешь это сделать. Паутинка вздрогнула. Или это ветер сколыхнул ветки. Ну, возможно. Клянусь, этого просвета между деревьями раньше не было. Спасибо, лишачок. Я не забуду твоей помощи. И листья шепнули. Как можно отказать до дна? Вот так всегда. Хочешь быть вежливым и благодарным, а тебе прямо в лицо кидают. Зачем просишь, если можешь приказывать? Обидно, фрел подери. Я двинулся по тропе, скроенной лишачком, возвращаясь к прерванным размышлениям. Третьим вопросом на повестке дня значило странное поведение малолетнего принца. Собственно говоря, вся странность заключалась в том, что его теперешние слова и поступки в корне противоречили тому впечатлению, которое успело сложиться у вашего покорного слуги. Да, согласен. Каждый человек может измениться под воздействием обстоятельств. Может. Но далеко не каждый добровольно согласится сменить привычный стиль жизни на нечто новое, непознанное и потому пугающее. Мальчишка не похож на самого себя. Почему? Мое благотворное влияние? Не думаю. Конечно, лестно было бы считать себя причастным к нелегкому делу перековки души, но я слишком хорошо знаю свои скромные возможности, чтобы витать в этих облаках. Нет, в реке событий, увлекшей меня по своему течению, имеется масса подводных камней, на которых я постоянно поскальзываюсь. Да и воды уже наглотался по самое не могу. Ничего в голову не приходит. Совсем. Что ж, задвинем сей вопрос в дальний угол. Глядишь, все решится само собой. А что дальше? Допустим, я пропашу весь рассон вдоль и поперек. Нет, не пропашу. Силенок не хватит. Да и пища требуется не только разуму, но и телу. Кое-что уже недвусмысленно намекает об этом голодном урчании в животе. Охота никогда не входила в число моих умений, да и не с чем охотиться-то. Грибы и ягоды пособирать? Это можно, вот только одна загвоздка. Худо-бедно, но время идет, и лучи солнца, пробивающиеся сквозь густую листву, становятся все бледнее и слабее. Близок тот миг, когда светило совсем скроется за горной грядой, и я не смогу разглядеть собственные ладони. Надо срочно обустраивать место для ночлега. Или искать оное. Можно и поискать. Кстати, милая, что у нас на горизонте? «Ты вспомнил о моем существовании? Какая приятная неожиданность!» «Заслужил твой сарказм, не спорю. Можно задать вопрос?» «Даже если нельзя, тебя это не остановит, ведь так?» «Констатация факта, не вопрос. Ну почему же? А, не буду переигрывать. Скажи, поблизости есть хоть одно обитаемое местечко?» «Что тебя интересует?» «Постоялый двор или на худой конец просто привал охотников?» «И ты в самом деле рискнешь выйти к людям?» «А что такое?» «Фрейл, совсем забыл. Да, не та у меня физиономия, чтобы свободно разгуливать по четырем шемам. Если даже вполне мирные с виду селяне, жившие по соседству с Гизариусом, оказались кровожадными мстителями, то здесь, в пограничье, могу нарваться на немедленное приведение приговора в исполнение». «Правильно мыслишь», — ухмыляется. «Я всегда правильно мыслю, но не всегда вовремя. Тщетно пытаясь придумать вариант действий, гарантирующий безопасность, ваш покорный слуга шагал еще с четверть часа, пока тихий голос за спиной не попросил. Ты не мог бы идти помедленнее?» «С какой стати?» — огрызнулся я, недовольный тем, что меня отвлекли от построения причинно-следственных цепочек. «Ну, ведь учат, что сильный должен заботиться о слабом», — робко заметил мальчишка. Я замедлил шаг, остановился, повернулся, скрестил руки на груди и хмуро уставился на личико, казавшееся совсем белым на фоне сочной зелени вечернего леса. «Любопытное замечание, особенно когда оно исходит из твоих уст». «Почему?» — совершенно искренне удивился он. «И ты еще спрашиваешь?» Я постарался вложить в свой голос все доступные оттенки чувств от злорадства до тихой грусти. «Я не понимаю». «Он не понимает? Да как это может быть?» «А ведь и точно, не понимает. Видно по глазам. Чем дальше в лес, тем...» Я вздохнул. «Если у тебя в столь юном возрасте уже шалит память, сочувствую, и попрошу впредь не пытаться указывать мне, как я должен поступать». «Но всегда же так. В книжках пишут». Ребенок не оставлял попыток прояснить ситуацию. «В книжках!» — ваш покорный слуга поперхнулся от смеха. «Знаешь ли, не все, что можно прочитать, является правдой. Хотя и там иногда случается набрести на истину, но сия дама при близком знакомстве оказывается весьма неприятной особой. Ты много читаешь?» «Немного. Меньше, чем требуется для обучения». «Какого обучения?» «Ну, мне же нужно будет когда-нибудь заниматься государственными делами», — просто и печально заявил принц. Неимоверным усилием, вернув брови на положенное им место, я покачал головой. «Не рановато ли думать о столь незавидном будущем?» «Незавидном?» Кажется, он немного обиделся. «Лично мне не хотелось бы взвалить на свои плечи заботу о целом государстве», — пояснил я, и принц, похоже, понял, что имеется в виду, потому что вздохнул. «Но мой долг...» «Уж я-то знаю, что означает это слово. Бедный ребенок. Стоп, я уже начинаю его жалеть?» «Совсем рехнулся, наверное. Вместо того, чтобы нанести равноценное оскорбление, я готов погладить мальчишку по головке?» «Иногда сам себе удивляюсь». «И все же, можно идти чуть помедленнее?» «Надо ж, какой упорный. Приведи хоть одну стоящую причину. Я... у меня голова кружится». «От голода?» «Нет», — ответил он как-то неуверенно, а я только сейчас заметил темные пятнышки на бескровных губах. «Ты что-то ел?» «Ягоды». «Какие к Фрелу ягоды?» «Ну, на том кусте были. Такие аппетитные». «Кретин, они же ядовитые». «Ох, не надо было этого говорить. Ребенок побледнел и еще больше пошатнулся». «Не волнуйся, все поправимо». «И как поступить?» «Лечить я никогда не умел, да и поздно уже что-то делать. Прошло не менее получаса с тех пор, как я просил Лешака направить меня на нужный путь. Яд наверняка успел сосаться в кровь». «Фрейл, у тебя что-нибудь болит?» «Нет, только...» «Что?» «Немного холодно, но к ночи ведь всегда холодает». «Тысячу раз, Фрейл. Я скинул куртку и помог парню просунуть руки в рукава. Лоб почти ледяной. Только этого мне не хватало. Быть нянькой при больном дитяти». «Может быть, в этом твое призвание?» Задумчивое наблюдение. «Нянчить?» «Хранить, защищать, наставлять». «Вытирать сопли. Ты так и не ответил. Есть поблизости живые души?» «В 2 милях в том направлении, куда ты и шел». «Опасность?» «Магии там нет». «И на том спасибо. Но до обиталища людей, кем бы они ни оказались, еще нужно добраться». «Ты можешь идти?» «Не знаю». «Вряд ли может. Уже и зубы начинают стучать. Еще свалится по дороге. Опять придется отвечать за все». «Тогда я тебя понесу». «Понесешь?» Недоумение, граничащее с потрясением. «Но ты же...» «Оставим диспут о силе и слабости до лучших времен. Удержишься у меня на спине?» «Попробую». «Ничего, кажется, я знаю, что делать». С пятой попытки я оторвал полосу от низа рубашки и обмотал ее запястье принца. «Так ты точно не упадешь». Я согнулся, продевая шею в кольцо дрожащих рук, изловчился, подхватил руками тощие колени ребенка и выпрямился. «Да, не так уж тяжело, но ведь и я не Борг. Впрочем, мне нужно только дотянуть до людей, а там слезно буду просить помощи. Надеюсь, никто не откажется поучаствовать в таком благородном деле, как спасение жизни». Даже если миль было 2, для меня они шли за все 4. Не имея привычки носить груз, я вспотел после первой же сотни шагов. По крайней мере, тепло моего тела помогало принцу согреться. Наверное. Не знаю, что он чувствовал, потому что разговаривать с моей стороны было неоправданной тратой сил, а с его стороны лихорадка развивалась стремительно, и, возможно, юное сознание было унесено ледяным ветром в самые дальние дали. Мантия не обманула. Магии не ощущалось. Уютная полянка. Крытый фургон, старенький, но аккуратный. Распряженные лошадки, пега и гнедая, мирно жуют траву на виду у путников, устроившихся на ночлег. Я вижу двоих, мужчина и женщина. Мир вашему очагу, добрые люди. Не откажите в помощи. Я осторожно сгружаю свою ношу, не дойдя до весело потрескивающего костра десяток шагов. И тут мой затылок встречается с чем-то тяжелым и твердым.